Глава 32. Едва мы вступили в папоротник, как из-под листьев на меня выскочило нечто, почти сливающееся с листвой. Я успел только подставить браслеты, и клацнувшие зубы сжались на металле. Раздался свистящий звук взмаха, и топор Аи с бритвенной точностью отрубил змее голову. «Отлично, хамелеонистая мамба. Даже искать не пришлось», — воодушевленно сказала девушка, кинжалом разжимая пасть атаковавшему меня существу. «Ее ядовитые железы очень ценятся для изготовления снотворного и обезболивающего». «Это, конечно, здорово, но ты как-то не особенно беспокоишься о моем здоровье», — заметил я с нервной улыбкой. «А если бы я не успел подставить руку, или она попала клыками между пластин?» «То над тобой уже поднимался дым неотложной помощи, а я бы вкалывала антидот», — строго сказала Аи. «Ее парализующего яда хватит на то, чтобы убить несколько сотен человек. Если у тебя, конечно, нет сформировавшегося ядра сюицы, дающего иммунитет к ядам и отравляющим веществам, или специализированной техники джейн-ци». «Хватит трепаться. Лучше по сторонам смотрите», — буркнул Куват. Стоило нам оказаться на вражеской территории, и он мгновенно перестал ныть, максимально концентрируясь и держа щит в постоянной готовности нас прикрыть. «Мы здесь самые слабые. Все видели, где мы встали. Так что с нас начнут». «Поправка. Уже начали», — сказал я, стряхивая из себя останки змеи. «Трое с запада движутся по деревьям. Скорее всего, эльфы. Угрозы нас не считают, идут напролом. А значит, и стрелять не будут. Помните, секреты использовать только в крайнем случае. С первыми придурками справимся сами. Обычными...» Договорить я не успел. Эльф, спрыгнувший с дерева, набросился на меня, но Куват сместился, принимая сдвоенную атаку изогнутых мечей на скошенный щит. Отбив их в сторону, полуорк резко присел. Клинки с ревом распороли пустой воздух, и в освободившееся место ударила моя глифа. Не церемонясь, не сдерживаясь, на поражение. Моей скорости едва хватило, чтобы оставить на груди отскочившего воина глубокий порез. «А котятки кусаются!» — поморщился мужчина, зажимая ладонью обильно кровоточащую, хоть и не опасную для жизни рану. «Все вместе!» «Луки!» — крикнула Аи, первой заметившая смену оружия. Куват прикрыл девушку щитом, а я бросился вперед, активировав армию призраков. Сразу несколько стрел полетели в меня и мои зеркальные отражения. Поддерживать копии в лесу было очень тяжело. Даже с помощью интерфейса не мог полностью вообразить, что именно должны увидеть противники. То забывал о примятой после прыжка траве, то о шуме листвы или хрусте веток. А ведь только так мог вкладываться образ в верхний дан-тянь врагов. «Нужно разорвать дистанцию! Они слишком быстрые!» — крикнул засевший в ветвях лучник. Но его бравому лидеру уже не до того. Мы столкнулись в рукопашной схватке. Скорость, с которой атаковал эльф, выше всяких похвал. Мне до такого уровня летнего вихря еще крайне далеко. Не удивлюсь, если воитель получил уже 20-й ранг. Меня спасали деревья и кусты. Пусть и приходилось постоянно обновлять проекции, но это позволяло мне быстро и безопасно менять направление движения и атаки. Несколько раз даже оказывался у противника за спиной. Сосредоточившиеся на мне эльфы не посчитали моих приближающихся напарников угрозой, ведь у них не видно дальнобойного оружия. Они нас серьезно недооценили, и это стало их главной ошибкой. Бешено вращающийся щит Кувата ударил в спину одному из лучников. Вокруг лодыжки второго обвелась веревка с грузилом, и они оба с криками попадали на землю. Как раз в тот момент, когда нанес очередной режущий удар противнику, не сумевшему найти меня среди отражений. «Хватит!» — отскочив назад, поднял руки лидер отряда. «Парни, вы как?» «Я, кажется, ногу сломал», — пожаловался один из воинов. «Эта обезьяна меня за нее так дернула, что чуть не оторвала». «Ты кого сейчас обезьяной назвал?» — спросила девочка, поднимая совсем не детский двуручный меч над головой. «Ай, стой! Они сдались!» — крикнули мы с Куватом хором. И этот сдвоенный крик, похоже, напугал эльфов больше, чем само сражение. «Да ладно! Я так, шучу!» — пожала плечами наша воительница, закидывая короткую косу за спину. «Жетон!» — требовательно протянул я руку. Лидер эльфов несколько секунд колебался, но, посмотрев на товарищей, на одном из которых сидел полуорк в полном боевом облачении, а у второго над шеей завис топор, вздохнул и, сорвав с шеи чехол, высоко поднял его над головой. Тут же в небо вырвался белый столб дыма, окрасивший верхушки деревьев. Но длилось это извержение не больше нескольких секунд. «Берегитесь, с остальными вам так просто не будет. — хмыкнул лучник из клана Джен, кидая мне опустевшую капсулу. «Теперь вас будут воспринимать всерьез и поступать соответствующе». «Спасибо за схватку. Перевязка нужна?» — спросил я, пряча жетон в пояс. Но эльф покачал головой. «Вторая группа уже на подходе. 100 метров с востока. Судя по ЦИ, воины в доспехах». «Ого! А у вас все схвачено, да?» — присвистнул лидер лучников. «Но нам уже было не до того. Воины, да еще в доспехах. Скорее всего, из пинг. С такими встречаться в равном бою не стоит. Но в то же время это хорошо. Ведь что пинг, что фэнг не обладают техниками души, только крови и жизни. В прямом боестолкновении это не имело бы никакой разницы. Но сейчас мы находились на неизвестной территории. Откуда появится противник, совершенно непонятно. А если ты его еще и не видишь? Единственный наш шанс — внезапное нападение». Когда троица вышла в наше поле зрения, я чуть не ахнул. Они словно с картинки. Защитный строй пинг в его самом маленьком, но при этом не менее опасном проявлении. Они шли в ногу, строевым шагом, чуть ли не чеканя шаг и сминая все находящиеся на пути препятствия. Бедная змейка, вроде той, что пыталась укусить меня, висела на стальном наруче их лидера. Они были настолько уверены в своей непробиваемой силе, что даже не скрывались. «Я тебе говорил, нужно раньше выдвигаться. Тех детей уже разделали, наверное, на носилках выносят с полигона», — спокойно сказал ближний ко мне боец. «Это не важно. Они, должно быть, оказали хоть минимальное сопротивление. А значит, кто бы против них не стоял, сейчас ранены, или, по крайней мере, устали», — сказал лидер рыцарей. «Пойдем сомнем, заберем жетон и пойдем дальше. Нам еще 40 километров патрулировать». «Граната?» — спросила меня жестами Аи. Но я покачал головой. Бить по доспеху молнии все равно, что по громоотводу. Если металл полностью соприкасается с землей, ток, как и всегда, выберет путь наименьшего сопротивления и уйдет по поверхности брони в землю, не причинив никакого беспокойства воину внутри доспеха. Если смотреть на их скорость, проще обойти и уйти в джунгли, ища других соперников. Но если мы оставим их в тылу, рано или поздно рыцари могут нагнать нас и ударить в спину. Или поймать спящими. А значит, нужно от них избавиться. Жаль только, вес слишком большой. Не поднять, не даже уронить такую махину мы не сможем. Но и пробить доспех тоже не выйдет. Их основные минусы состояли в низкой скорости передвижения, подвижности и сильно суженном радиусе видимости, ухудшенном слухе и обонянии. Уверен, выносливость у них прокачана на все 100. Так что варианта измотать их беготней нет. Нужен другой подход, комплексный. И в первую очередь нужно отсечь помощников от лидера. Кусты прямо по пути следования пингов зашевелились, а потом резко пошли волнами в разные стороны. Реакция нормального человека бросится вдогонку. Но проводившие большую часть жизни на стене воины давно перестали быть людьми. Металл скрипнул при столкновении, секунда, и они стояли спина к спине, ощетинившись мечами и закрывшись башенными щитами так, что муха не проскочит. Именно этого мы и добивались. Куват и Аи выпрыгнули с разных сторон, но бросились не к противнику, а друг навстречу другу. Девочка высоко подпрыгнула, и товарищи вновь разбежались, оставляя противника в недоумении. Пока воины соображали, что за чертовщина тут происходит, мои друзья уже успели сделать 3 круга. И, наконец, все было готово. Активировав усиление Джен Ци, оба орка подбежали к дереву и, что есть силы, дернули цепь, свисающую с ветки. Кольцо с шелестом сжалось, лишь один из воинов успел выдернуть ногу из петли. «Ах вы, засранцы!» — выругался лидер рыцарей. «А ну идите сюда!» «Лучше вы к нам!» — усмехнулся я, доставая рогатку и толстые масляные фрукты, которые я нашел на местных деревьях. В их съедобности были большие сомнения, но по тому назначению, что я придумал, они подошли идеально. С чавкающим звуком плот ударил в забрало одного из рыцарей, напрочь забивая смотровую щель. «Ах ты, паразит!» — крикнул в негодовании воин, пытаясь перерубить цепь. Но об этом мы позаботились. Хоть и обошлось это дороговато. По специальному заказу клан Ксу выковал цепь, новый топор для Аи и складное оружие для меня. При этом качество в целом было куда лучше, чем у бюджетного оружия, которым снаряжали воинов. А вот герои, пожалуй, смогли бы и разорвать путы руками. Так что против более сильных противников этот фокус не сработает. Рыцари ругались, размазывая фрукты по шлемам, все больше закрывая себе обзор. Пытались вырваться, но совместный вес Кувата и Аи, помноженный на дополнительный рычаг, вполне в состоянии удержать противника. Стоило воинам перестать что-либо видеть, как один из них с матами снял шлем, только для того, чтобы увидеть прямо у себя под носом обнаженное лезвие моей новой глифы. Мужчина попытался отбить его своим мечом, прикрыться щитом, но нулевая маневренность давала о себе знать. Он был просто не в состоянии двигаться так, как привык. Прочные мужские узы стали путами, определившими проигрыш тройки рыцарей. Результат был предопределен еще в момент, когда они вышли в несвойственную им местность и решили, что все будет по-старому. И к чести лидера команды Пинг он это вовремя понял. «Мы сдаемся», — сказал командир рыцарей. «Нельзя сказать, что это честная победа, но вы ее заслужили. Такого от детей я точно не ожидал. Скорее, от охотников Фэнга Ли Хэй». С этими словами он сорвал с шеи жетон и, выпустив дым, кинул его мне. «Будь осторожен, парень. В следующий раз вам так не повезет. Остальные будут охотиться на взрослых и не будут знать, что вы дети. К вам будут относиться как и должны, как к полноценному противнику». «Спасибо за схватку», — кивнул я. «Мы это знаем. Ради этого и пришли. Собираемся. Следующая группа — 200 метров».